длинно и определительно стала рассказывать проступок, сделанный Сережей, но Анна не слушала ее. Она думала о том, возьмет ли она ее с собою. «Нет, не возьму», — решила она. «Я уеду одна с сыном.